Я могу понять, как недовольны. Алло. Да-да. Здравствуйте. Слушаю. Могу слушать Валентину Михайловну? Слушайте. Валентина Михайловна, вам поступил звонок с Восточного банка «Экспресс» отдел досудебного взыскания. Меня зовут Амирлан Шамильевич. Фамилия. Хотел узнать, по какой причине вы не производите оплату. Фамилия Меджидов у меня. Меджидов Амирлан Шамильевич. Ага, отвечал уже на эти вопросы. Не зафиксировали, да, специалисты ваши? Смотрите, да, вот я работаю на входящих линиях. У нас есть те, кто сами обзванивают клиентов на исходящих, а вот мне звонок поступает. И то, что там мои коллеги с вами обсуждали, в моих полномочиях нету такого, чтобы я мог прослушивать записи своих коллег. Максимум свою могу прослушать запись. Там информацию нигде они не передают, не, да? Информацию записывают, комментарии. Вот последний звонок был вам 7 мая. Так. Даже это не звонки, извиняюсь. Две смски были отправлены вам 7 мая, получается. А по последнему звонку есть комментарии какие-то? По последнему звонку сейчас 3 мая звонок был. Да, я же то есть вы помню, подняли, думаете. Ну, вы телефон подняли, да, и молчали в трубку, так и записали комментарии ЖК, но молчите. Врунишки у вас. Ну, не бывает такое, я сам по себе знаю, то, что вот так клиент поднимает и молчит трубка, а у нас 30 секунд только дается, чтобы вот эту тишину слушать, потом мы телефон сбрасываем. Просто я слышу то, что он телефон что-то, ну, дышит, да, клиент, и молчит вот так в наглую, получается, да. Потом же все равно звонок поступит ему, как бы. Ну, давайте, значит, меньше лирики. Я в любом случае не считаю нужным одно и то же каждому специалисту повторять. Потому что утомилась я уже. Вы ничего не записываете, ничего не фиксируете. А мне я потом записываю. По какой причине не производите оплату? Я уже говорила, отвечала на эти вопросы, но никто не записал, не зафиксировал. Только за деньги. Мне интересно, за деньги, да? Сколько вам перевести на карту, чтобы вы сказали? Давайте 1000 рублей достаточно. 1000 рублей, да? Да. 1000 рублей... Я сам здесь все записал бы. Запишите. Вот смотрите, ваши коллеги не записывают, даже за бесплатно не записывают, а вы вот за 1000 рублей готовы бы. Ну, видите, смотрите, Валентина Михайловна, я же говорю, бывают такие клиенты, которые трубку поднимают, молчат, не говорят ничего. Но это не про меня, я что буду верить совести ваших коллег, а не себе. Я-то помню, что разговор был, на вопросы отвечал. Давайте я посмотрю вообще, вот что-то когда-нибудь вы вообще говорили моим коллегам. Естественно, конечно. Да. Вот, отвечает, получается, Валентина Михайловна, бросили телефон, молчит. Опять бросили телефон, молчит. Как много вранья. Я никогда не бросаю телефон. Вот смотрите, вы сами убедитесь, вот что в конце разговора вы сами был отключитесь. 19 апреля еще звонок был. Звонили 5 раз, вы сказали тогда. Неуважительно начали разговаривать с моим коллегой. А, ну это хамили было, ему. Да, конечно. Когда мне 5 раз на дню звонят, естественно, я буду хамить. И вам буду хамить, если будете 5 раз на дню звонить. Не, я лично сам не звоню, как бы, да, своим клиентам. Я же говорю, вот если еще раз такое будет, чтобы поступить звонок от вас, да, я с вами с радостью поговорю, как бы. Я поняла. Ну, смотрите, давайте мы не будем. У вас там лимит по длине разговора, да, какой-то? Потому что нет, почему, с вашими сотрудниками иногда, вот вы знаете, не задолженность. О чем попало? Такое ощущение, что время тянут. Лишь бы время шло. Солдат спит, служба идет, знаете? Что? Солдат спит, служба идет, знаете такую поговорку? Солдат спит, я знаю, я с армии как раз дембельнулся недавно, я все это знаю. Ой, и вот этого чего себе, после армии не нашли лучше работы, чем вот это вот? Это же неприличная работа. Почему? Я учусь на следователя, просто видите сейчас какая обстановка, да, в стране карантин, медкомиссию пройти не могу, и вот вынужден работать в банке. Дальше больше, да, этот банк только начало, да. Я вообще в Государственную Думу стремлюсь. Да? Так что вот, да. Ну, смотрите, да, я вас запомнила. Да. Если будете сейчас плохо со мной разговаривать, не буду с вами голосовать. За вас голосовать, а еще запись разговора не сохраню. Не будете голосовать за меня? И когда у вас будет предвыборная программа, я выложу эту бомбу. Смотрите, как кандидат. Почему? Ну, если вы будете плохо разговаривать. со мной, невежливо как-то. А, плохо? Не-не-не, я хорошо же разговариваю. Вы голосуете за меня, да, Меджидов Тамерлан, запомните эту фамилию, да. Ну все, договори, вы мне не хамите, а я за вас голосую, да? Ну все, да, вот вы, главное, проголосуйте там всем соседям, тоже расскажите. Ну, давайте тогда так, раз вы пообещали мне не хамить, то давайте так, платить не буду, исключительно в судебном порядке все вопросы будут решаться. Платить не будете, да? Да, да, да. Ох, как все серьезно, да, у вас? Ну, а что, сутки вы думаете, шутим? Государственная дума на нас судит. Какие шутки? А если банк, ну, посчитает нужным коллекторам передать, да, это право банка. Банк Восточный, на меня это не повлияет, только в судебном порядке. То есть вам-то, если вы по 1005, если привлечете, то это не принесет вообще никакого вам результата. Если вы переуступите право требования, то вот там уже, конечно, не ваши будут проблемы, чего там коллекторы, как они будут с меня взыскивать. Правильно? Только в судебном порядке, да? Да, да, да. Все, я вас услышал, фиксирую отказ от погашения тогда вам. Угу, хорошо, спасибо. Всего доброго, до свидания, пока, всех благ не болеть. Алло. Алло? Да. Здравствуйте, меня зовут Ксения Семенова, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Уточните, пожалуйста, Румина Раджабалиевна, это вы? Да. Представьтесь, как требует закон. Что? Представьтесь, как требует закон от вас. Я представила же изначально разговора. Меня зовут Яшина Ксения Семеновна, специалист департамента взыскания. В начале разговора вы почему-то забыли свою фамилию. Сейчас я вас поздравляю, что вы ее вспомнили. Еще раз. Что вы поздравляете? Просто плохая связь, очень сложно. Я поздравляю, что вы вспомнили свою фамилию. Я звоню вам по поводу вашей задолженности по кредитной карте. Игнор. 60 дней у вас оплата не производилась. До 13 мая. Я не понимаю, о чем вы говорите. Какой игнор? Вы игнорируете мои замечания. Что вам нужно? Я представилась вам. Почему не по закону представляетесь? В законе четко написано, в начале каждого, в законе написано, в начале каждого взаимодействия вы должны назвать свои фамилии, имя, отчество и организацию, которую вы представляете. Вы в начале взаимодействия назвали только имя и отчество, фамилию почему-то забыли. Я хочу знать, по какой такой причине вы до моего требования утаивали от меня свою фамилию. Вы попросили, я представилась вам. Повторно. Я не должна вас просить. Фамилии. Нет, вы изначально без фамилии представились, у меня разговор записывается, и все это зафиксировано. Пожалуйста. У нас все ходы записаны. Я вопрос вам задала, почему вы позволяете себе закон нарушать? А вы почему позволяете себе закон нарушать? Договор. Будем вопросом на вопрос отвечать? А вы не проводите в сроки, установленные сроки. Да как вы же так же. Как же? Вы мне вопросов пока еще, вы мне пока еще вопросов никаких не задавали. До того момента, пока я у вас не спросила, почему вы закон нарушаете. Как только я у вас это спросила, с вашей стороны тут же посыпались вопросы. Я какой вопрос задала? Вы помните? Я вам ответила на ваш вопрос. Нет, вы мне не ответили. Я спросила, по какой причине вы в отношении меня только что пытались нарушить закон. И не пытались даже, у вас это успешно получилось. По какой причине нарушаете условия договора? Так вот, когда вы говорите, что вы мне ответили, вот ваш вопрос это ответ на мой вопрос? Вы подготовьтесь к конструктивному разговору, вам не звонят в таком случае, вы не переживаете по вашей задолженности. Вот, вас другие коллекторы будут дразнить, что вы не справились, что вас прихватили за нос, за то, что вы врете и выкручиваетесь, и вам пришлось позорно бросать трубку. Мы не коллекторы. Вы еще хуже. Вы еще хуже. Мы не коллекторы. Вы еще хуже, еще раз вам говорю. Я представилась. Да мне фиолетово представилась она. Запомните, на лбу у себя запишите, что в начале разговора надо фамилию называть. Четко и громко. Пока не будете регулирован вопрос. Ну все, пока, слабачка. Позор, позор, позор, позор. А так пыталась, но ничего не смогла. Вы оплату не производите 60 дней. Вы же уже попрощались, нет? Или мои слова «позор, позор» вас подмывают на то, чтобы продолжить взыскание и доказать мне, что вы состоятельны? Не собираюсь с вами больше разговаривать, я с вами попрощалась. Да? Ну так вешайте трубку, если попрощались. Чего вы ворчите мне в трубку тогда? Ну, смелее. Что случилось? Хозяин запрещает трубку вешать? Бедолага.